День 11. Страдание святого священномученика Мокия. Царствование Диоклетиана при Амфипатах, Лаодикии и Максиме, во время гонений, повсюду поднятых на христиан, в городе Амфиполе, находившемся в Македонии, проживал пресвитер христианский Мокий. В то время, когда язычники справляли нечистое Рождество своему нечестивому богу Дионисию или Бахусу, этот пресвитер, разжившись ревностью о имени Христове, встал посреди язычников и во всеуслышание сказал: «Слушайте, о прельщенные заблуждающиеся, до которых пор вы будете заблуждаться, безрассудно хотя во тьме идолослужения, до которых пор не будете сознавать своей погибели, когда же, наконец, опротивят вам все эти бесовские мерзости? Обратитесь же и познайте владыку Бога, явленного нам единородным Сыном Его, Господом нашим Иисусом Христом, светом истины, разогнавшим тьму неведения». Много и других подобных этим слов говорил блаженный Мокий, и говорил не один раз, но ежедневно, подходя к народу, во всеуслышание обличал заблуждение язычников, поклонявшихся идолам, и проповедовал Христа, Бога истинного. Но ослепленные безумием, граждане не обращали внимания на слова преподобного и продолжали совершать свои нечистые обряды. Между тем, из города Аполлония, также находившегося в Македонии, в Амфиополь прибыл Амфипат по имени Лаодикий и стал приносить здесь жертву Дионисию. Лаодикию сказано было о служителе Христовом Мокии, что он многих отвлекал от празднования Богу Дионисию. Язычники много клеветали на святого, говоря: «Здесь есть учитель христианский, который старался прельстить народ каким-то странным учением. Он убеждает всех веровать в распятого и умершего человека». И действительно, многие, оставив богов наших, приняли веру его. И если ты не воспретишь ему распространять это учение, то весь город пойдет за ним, и тогда уже некому будет приносить жертву богам. Амфипат, весьма разгневавшись, велел бить святого. Затем, сев на судилищном месте, повелел призвать к себе святого Мокия. Когда он был призван, Амфипат спросил его: «Скажи мне, кто ты, не желающий приносить жертву вместе с нами и отговаривающий людей от принесения жертв богам?» Святый Мокий отвечал: «Невежда, не знающий истины, для чего ты меня спрашиваешь о том, что все равно ты не поймешь? Подумай немного про себя и признай истину, потому что я изучал Священное Писание и узнал из него, что все Божий язык, бесове суть». Псалом 95, стих 5. «И надежда на них суетна». Лаодикий же сказал: «Я вижу, что ты обучен многословию». Мокий сказал на это: «Многословие наше научает нас истине. Если хочешь разуметь истину, выслушай, что я скажу тебе. Боги, которым вы поклоняетесь, суть бесы, они немы и глухи». Лаодикий сказал: «Принеси жертву богам, если желаешь сохранить жизнь свою, которую ты самовольно хочешь погубить». Но святый отвечал: «О Амфипат, смерть за Христа есть великое приобретение для меня». Тогда Амфипат, преисполнившись ярости, приказал повесить святого Мокия на мучилищном дереве и строгать тело его от головы до ног железными орудиями. Будучи терзаем, святый воззвал к Богу, говоря так: «Владыка, царствующий вовеки, сияющий лучами правды, яви рабам твоим божественную силу твою и дай мне силу подвязаться до конца за твои святые заповеди». Слуги мучителя столь долгое время терзали тело святого, что, наконец, изнемогли сами. Тогда Амфипат приказал им уйти, как ленивым и слабосильным. Мученика же велел снова позвать к себе на допрос. Несмотря на вынесенные мучения, святый предстал пред Ладиким крепким телом, готовясь еще большим мужеством свидетельствовать истину. Идя к мучителю, Мокий громогласно прославлял Бога. Ладикий сказал святому: «Принеси жертву Богу Дионисию, чтобы он избавил тебя от многих бед». Но мученик отвечал: «Неужели ты считаешь Богом идола, недвижущегося и безгласного, сделанного рукою человека, узел блуждающийся слуга дьявола? Неужели ты не видишь, что тело мое не изнемогло от твоих мучений? Разве ты не видишь, что я не ощущаю совершенно никакой боли в ранах моих? Вся сила твоя – ничто». Выслушав эти слова, Ладикий сказал: «Твоя твердость в мучениях зависит не от силы Бога твоего, но от твоего волшебства. Вот я даю приказание сжечь на огне тело твое, так что все члены твои будут обращены в пепел, и их развеет ветер». И тотчас мучитель приказал приготовить печь, весьма великую, и велел наполнить ее смолой и хворостом, и разжечь. Дым от печи поднимался кверху на 60 локтей, так что воздух кругом печи на большое расстояние был затемнен. Тогда Ладикий сказал святому: «Принеси жертву Богу Дионисию». Мученик же молчал. Тогда Ладикий снова сказал: «До каких пор ты будешь противиться моим приказаниям? Вот огонь, приготовленный для тебя. Посмотри на него и разумей величие и могущество Бога нашего Дионисия и поклонись ему». Отвечал святый: «Я тебе уже сказал, Амфипат, что я не поклонюсь глухому, слепому и немому губителю душ человеческих. Не желаешь ли удостовериться в том, что называемый тобою Богом не есть Бог, но есть идол?» Отвечал Ладикий с гневом: «О проклятый! Может ли быть идолом тот, кто имеет в себе божественную силу? Ты видишь сам, что сила, обитающая в нем, принимает жертвы от нас и дарует нам благоденствие». Но святый сказал ему: «Не хочешь ли, чтобы я принес жертву Богу твоему, дабы все, увидав, что я приношу жертву Богу Дионисию, познали его великую силу?» Ладикий сказал: «Поклонись и принеси жертву, и уразумей его величие». Тогда Мокий, войдя в капище Идельское, прежде всего сотворил на себе крестное знамение, дабы вооружиться оружием Христовым на дьявола. Затем, став близ того места, где находился идол Дионисиев, помолился Богу, сказав так: «Владыка, содержащий во власти своей всю тварь и все создавший через посредство Христа твоего, посрамивший дьявола, не знающего твоей истины, и даровавший блаженство, богопознание и целомудрие всем, боящимся тебя и почитающим святое имя твое. Ты, Господи святый, сокрушивший идола в Вавилонске и показавший истинную веру пророка твоего Даниила, ты, упразднивший мерзостный алтарь идольский посредством трех отроков твоих и угасивший огонь в печи». Книга пророка Даниила, глава 3. «Ты, потопивший фараона в глубинах морских и послушавший молитв Моисея». Исход, глава 14. «Ты, изведший воду из камня». Исход, глава 17, стих с 1 по 7. «Ты, царь вечный и ныне существующий, и ранее бывший, и вечно имеющий существовать, услыши меня, раба твоего. Вот я молю тебя, приди на помощь ко мне и яви силу твою тем, которые содержат вместо истины ложь, дабы познали они, что ты единый, истинный и вечный Бог, и дабы свет твой отогнал бы тьму идолопоклоннического заблуждения». Помолившись так, святый воззвал громким голосом, обратившись к идолу: «Неподребный и суетный, немой и бесчувственный Дионисий, повелеваю тебя великим и преславным именем Христа моего, живущего на небесах, поди и прострись по земле, дабы всем была видна твоя немощь и твое бессилие». И тотчас потряслась земля и капище то. Идол упал на землю с великим шумом и разбился на мелкие части. Увидав это все, бывшие там язычники в страхе бежали оттуда, дивясь сами к себе происшедшему. После этого святой Моки сказал Амфипату Ладикию: «Посмотри на суету идолов твоих, бесов, Подойди же и собери останки Бога твоего, на которого ты уповал, и уразуми, на каком погибельном пути ты стоишь». Владыка весьма опечалился, сожалея об идоле Дионисиевом, и тотчас приказал бросить святого в разжженную печь. Когда святый был брошен в огонь, то он небоязненно стоял среди пламени, как бы среди какого-либо сада, и во всеуслышание прославлял Бога. В печи видели еще трех мужей, певших с ним. Среди этих трех мужей один имел очень светлое лицо, сиявшее, как солнце. Блеск, исходивший от лица его, был сильнее блеска огня. Затем святый сказал мужам, находившимся с ним в пещи: «Благодарю тебя, Владыка, Боже наших отцов, слову которого все повинуются. Благословен ты, Господь сил, Творец всех сил небесных, восхваляемый устами святых архангелов, соприсутствовавший некогда трем отрокам в пламени. Посреди тех трех отроков ты четвертый был виден. Молю тебя, Спаситель мой, разруши и уничтожь огонь разожженной печи сей и пожги огнем вот этого Антипата. Покажи на нем гнев твой и уничтожь его с лица земли, дабы все видели, что ты единый истинный Бог, пребывающий на небеси». И тотчас огонь из печи простерся до Антипата и превратил его в пепел и вместе с девятью оруженосцами, стоявшими близ него, так что ничего не осталось от тел их, ибо гнев Божий уничтожил их. Народ, видя все происшедшее, пришел в великий страх и бежал в ужасе от печи. Святый же Мокий вышел из печи совершенно здоровым и невредимым. Узнав о таком чуде, градоначальник Фалласий преисполнился великой ярости и, взявши святого Мокия, приказал заключить его в темницу. Спустя 20 дней после этого в город тот прибыл другой Амфипат по имени Максим. Узнав все, что сделал святый, а также узнав и о погибели Лаодикия, Максим стал изыскивать средства, посредством которого он мог бы погубить святого. Сев на своем судилищном месте, Максим приказал призвать к себе на допрос мученика Христова. Когда святый был приведен, Амфипат спросил его: «Скажи мне, какое имя твое и из какого рода ты происходишь?» Отвечал святый: «Если хочешь узнать имя и род мой, то слушай. Отец мой носил имя Евфратия, а мать Евстафии. Когда они приняли святое крещение, то назвали меня Мокием. Будучи воспитан родителями моими в жизни благочестивой, я сподобился сана священнического в церкви Христа Бога моего. И вот теперь жизнь моя приблизилась уже к старости». Тогда Максим сказал: «Кто были твои родители?» Святый отвечал: «Отец мой был гражданином великого города Рима и исполнял обязанности воинского звания. Мать же моя была дочерью Амфипата Лампадия». Сказал Максим: «Если ты происходишь из столь знатного рода, то для чего отдался волшебству, неприличному для тебя? Для чего ты уничтожил великого бога Дионисия и сжег друга царского, Амфипата Лаодикия? Для чего ты помешал приносить богам праздничные жертвы?» Отвечал святой Мокий: «Не я, а всесильный Бог мой, Господь Иисус Христос, уничтожил и сокрушил бездушного бога Дионисия и сжег огнем ярости своей Лаодикия. Я лишь со страхом и любовью служу Богу моему и исповедую устами своими его святое имя». Максим сказал на это: «Оставь безумие свое и принеси жертву Аполлону. В противном случае ты умрешь лютую смертью». Но мученик отвечал: «Я умру лютую смертью в том случае, если забуду благодеяние и милости ко мне Бога моего, если буду поклоняться и почитать тех, кто суть не боги, а идолы». Тогда Максим приказал привязать мученика к двум колесам, устроенным для мучения, так, чтобы при вращении колеса растерзали тело его. Святый же посреди мук взывал: «Как сладка любовь к Богу!» Затем, обратившись к мучителю, сказал: «Исполняй с усердием волю отца твоего дьявола. Что касается меня, то я согласен на все мучения и даже на самую смерть ради имени Христова». Потом святый начал молиться, говоря так: «Владыка, источник чистоты, помощник, защитник и избавитель мой. Благодарю тебя за то, что ты меня недостойно восподобил подвига сего и помог мне одолеть дьявола. Ты единый Бог истины, содержащий ум мой в чистоте и охраняющий его от помыслов нечистых. Ты устрояешь, дабы ум мой наслаждался в тебе, Творце моем, потому что велико имя твое для тех, кто любит тебя». После того, как святый помолился так, внезапно сокрушились мучительские колеса, и мученик встал на землю совершенно здоровым и невредимым. Все, видевшие чудо это, весьма удивились происшедшему. Мучитель же, преисполнившись стыда, как побежденный мучеником, еще больше разгневался на святого и приказал бросить его в темницу. Спустя же 3 дня после этого приказал вывести святого из темницы и отдать на съедение зверям. На святого были выпущены 2 голодных льва, громко рыкавших. Когда они подошли к святому, то легли на землю пред ним, как бы поклоняясь ему и обнимая ноги его. Затем львы начали лизать ноги святого, как бы лобызая их. Народ, видя все происшедшее, громко воззвал, говоря: «Пусть будет отпущен на свободу этот праведник, которого почитают даже звери и которого любит Бог». Тогда Амфипат Максим послал мученика во фракийский город Перинф, называющийся ныне Ираклиею, к Егемону Филипписию, которому и написал все о мученике. Егемон же этот, продержав святого 8 дней в темнице, приказал отвезти его в Византию, чтобы там была отсечена голова мученика. Когда святый был приведен на место усекновения, то, подняв глаза свои к небу, сказал: «Благословен ты, Господи, создавший века и доводящий до конца подвиги святых, прими в мире дух мой». И был к святому голос с неба, говоривший: «Радуйся, добрый подвижник мой Моки, победивший явно пред всеми силу мучителя, приди и водворись с прочими подвижниками в Царстве Небесном. Ты трудился достаточно в мире, отдохни же теперь и возвеселись на небе». Затем мученик Христов был усечен во главу. Свой мученический подвиг святый Моки совершил в 11-й день месяца мая, в который впоследствии император Константин установил ему празднование. Этот же император построил и храм в честь святого и перенес в него мощи мученика. Все, кто празднует память святого мученика Моки, да воодушевляются верой, что и они будут участниками вместе с ним в благодатном царстве Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается вместе с Отцем и Святым Духом слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Кандак, глаз второй. Вооружившись щитом веры, нечестивых ополчения стер еси священно-мученичи, и венец от Христа взял еси Мокия. Тем и саангелы, радуйся, спасай от бед поющие тя, моля непрестанно о всех нас. Жизнь и труды преподобных отец наших, Мефодия и Константина в монашестве Кирилла, учителей славянских. В одни иконоборческих греческих царей Льва Армянина, Михаила Травла или Балба, и затем сына Михаила, Феофила, в городе Салоне, в Македонии, жил знатный и богатый вельможа, званием воин-сотник по имени Лев. Жену его звали Марией. Жил он благочестиво, исполняя все заповеди Божии, как некогда Иов. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, а младшего Константином, в монашестве Кириллом. Святый Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании.

как уста серафимов, хвалами прославили Бога и своим православным учением просветили вселенную. Молю тебя, прими меня с верой и любовью к тебе, преподающего, и будь моим учителем и просветителем. Прилежно изучая книги, Константин видел, насколько еще незначительны его познания по причине неимения хорошего учителя, отчего впал в великое уныние. В их городе жил один человек, странник, знавший грамматику. К нему отправился Константин, умолял его и, упав ниц пред ним, сказал: «Сделай для меня доброе дело, научи меня грамматике». На это ответил ему странник: «Отрок, не проси меня, я дал обещание уже больше никого не учить». Снова Константин со слезами стал говорить ему: «Возьми ту часть из дома отца моего, которая принадлежит мне, только научи меня». Но и это не убедило сего человека. Тогда Константин отправился домой и здесь стал усердно молиться, чтобы Господь исполнил желание его сердца, нашел для него учителя. Господь вскоре выполнил его желание. В это время в греческой земле умер царь Феофил и стал царствовать сын его Михаил с матерью своей, благочестивой царицей Феодорой. Этот царь остался после отца малолетним, и ему воспитатели были назначены три вельможи – Доместик Мануил, Патрикий Феоктист и Логофет Дроми, который был хорошо знаком с родителями Мефодия и Константина. Логофет, зная о успехах и прилежании Константина, послал за ним, чтобы он учился наукам вместе с юным царем Михаилом, который бы подражал старанию Константина. Отрок воспрянул духом и с радостью отправился в путь, молясь Богу молитвою Соломона: «Боже отцев и Господи милости», — так молился Константин, — «сотворивший человека, дай мне, присидящий твоему престолу, премудрость, и не исключи меня из числа твоих отроков, ибо я твой раб и сын твоей рабыни. Дай мне, чтобы я знал все то, что угодно тебе, и поработал ради имени твоего во всю свою жизнь». В Царьграде Константин проживал то у боярина в доме, то в царских чертогах. В 3 месяца он выучил грамматику, затем изучил Гомера и геометрию. Диалектике и философии учился у Льва и Фотия. Кроме этих наук изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа-мудреца. Но он был премудр не только в науках, а также и в жизни. Он старался быть смиренным, беседовал с теми, от кого он желал получить наставление, и уклонялся от тех, которые могли совратить на зло. Одним словом, он старался переменить земное на небесное и жить с Богом. Логофет, видя добрую жизнь Константина и его успехи в науках, сделал его управляющим над своим домом, а также позволил ему входить без доклада в царские палаты. Однажды Логофет спросил Константина: «Скажи мне, философ, что называется философией?» «Философия, — отвечал Константин, — есть разумение божеских и человеческих дел, которые учат человека через добродетель, насколько возможно, приближаться к Богу, сотворившему человеку по своему образу и подобию». После сего Логофет еще более возлюбил Константина и желал получить от него наставление в философии. Константин в немногих словах изложил пред ним философское учение, за что Логофет оказывал ему особое уважение, даже предлагал много золота, но Константин отказался. У этого вельмож была крестница, девица богатого и славного рода. Логофет задумал женить на ней Константина и уговаривал его так: «Красота твоя и мудрость, — говорил Логофет, — невольно заставляют любить тебя. Есть у меня духовная дочь, девушка красивая, богатая, хорошего и знатного рода. Если хочешь, возьми ее себе в жены. От царя ты получишь большую честь и княжество, и в скором времени будешь назначен и воеводой». «Велик этот царь для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После таких слов Логофет отправился к царице и сказал: «Молодой философ не любит суеты этой жизни. Постараемся удержать его около себя, а для сего уговорим его посвятиться в священнический сан и быть патриаршем-библиотекарем при церкви Святой Софии. Только таким путем можно удержать его». Так они и сделали. Константин стал священником и библиотекарем при церкви Святой Софии. Но и в всем звании Константин недолго был вместе с ними. Ничего никому не сказав, он отправился в Золотой Рог и там скрылся в одном монастыре. Долго искали Константина, и только через 6 месяцев нашли его. Занять прежнюю должность они не могли уговорить его, и только упросили его быть учителем философии в главном Константинопольском училище. В это время патриарх Иоанн возвел гонение на святые иконы. Тогда был собран собор, на котором постановили удалить всего патриарха с престола. На такое определение собора Иоанн говорил: «Меня удалили насилием, а обличить не могли, так как никто не может противиться моим словам». Царь с новым патриархом послали Константина к Иоанну с такими словами: «Если будешь в состоянии обличить всего юношу, тогда снова займешь престол». Видя такого молодого философа и не зная его сильного ума, Иоанн сказал Константину и посланным: «Вы не стоите моего подножия, как же я буду спорить с вами?» «Не держись людских обычаев», — отвечал Константин, «но смотри на заповеди Божии. Как ты, так и мы сотворены из земли, душа же от Бога. Посему, смотря на землю, человек, не гордись». «Глупо искать цветов осенью», — сказал Иоанн, «а также и старца посылать на войну». «Ты сам обличаешь себя», — отвечал философ. «Скажи мне, в каком возрасте душа бывает сильнее тела?» «В старости», — отвечал Иоанн. «На какую войну мы тебя вызываем?» — спросил философ. «На телесную или духовную?» «На духовную», — отвечал Иоанн. «Если ты теперь сильнейший духом», — сказал философ, «то не приводи нам таких сравнений. Мы без времени не ищем цветов, а также безвременно не вызываем тебя на спор». После этого перешли к беседе. Старец спросил: «Скажи мне, юноша, если крест сломается, мы уже не поклоняемся ему, не лобызаем его? Как же вы, если только будет одно лицо до персей, не стыдитесь творить ему иконную честь?» 4 части имеет крест, отвечал философ. «И если не будет одной части, то крест потеряет свой вид. Икона же имеет вид и подобие, если будет написано лицо того, кого хотели изобразить. Взирающий же смотрит не на лицо льва или рысья, но на первообраз». «Вот вы кланяетесь к кресту, — сказал старец, — если и нет на нем надписи. Иконе же, если не будет надписания, не творите почести». «Всякий крест, — отвечал философ, — имеет подобие креста Христова. Иконы же не имеют одного образа, но различны». Наконец старец сказал: «Почему вы кланяетесь иконам, когда Бог сказал пророку Моисею: „Не сотвори всякого подобия“?» Исход, глава 20, стих 4. «Если бы Господь сказал: „Не сотвори никакого подобия“, — отвечал на это философ, — то тогда ты говорил бы правильно, но Господь сказал: „всякого“, то есть кроме достойного». Против всего старец ничего не мог возразить и замолчал. Около этого времени пришли послы в Константинополь от неверных агарин или сарацин, владеющих Сирией. Эти сарацины еще при прежнем царе Феофиле, попущением Божиим за грехи, подступили к греческой земле и разорили прекрасный город Амарию. С этих пор они стали гордиться пред христианами своей силой и прислали грамоту в Царьград с хулением на Пресвятую Троицу. «Как вы, христиане, — писали сарацины, — говорите, что Бог один, а разделяете его на три,

и просим вас, чтобы вы прислали к нам какого-либо ученого мужа. И если он изобличит евреев и сарацин, мы примем вашу веру». Тогда царь Михаил по совету святейшего патриарха Игнатия, бывшего после святого Мефодия, решил отправить к казарам блаженного Константина, которого призвали с Олимпийской горы. Передав просьбу казар, царь сказал Константину: «Иди, философ, к этим людям и с помощью Святой Троицы благовести им учение о Пресвятой Троице. Лучше тебя никто не может выполнить сего поручения». «Если велишь, владыка, — отвечал Константин, — я с радостью пойду туда пешком, босой и без всего, чего не велел брать Господь своим ученикам, посылая их на проповедь». «Если бы ты делал это от себя лично, — отвечал царь, — то я ничего не имел бы против всего. Но так как ты отправляешься от нас, то иди с честью и царской помощью». После этого Константин уговорил брата своего блаженного Мефодия, знавшего славянский язык, идти с ним на апостольское служение, просветить неверных светом Христовой веры. Мефодий согласился, и они отправились вместе. Лежал им путь через степи, а в степях в это время жили угры, нынешние венгерцы или мадьяры. Эти угры были до того страшны, что даже мало походили на людей. Одежду носили мехом вверх, хлеба не сеяли и жили разбоем. Когда святые братья остановились здесь для молитвы, на них напали угры, которые выли, как волки, желая растерзать их. Константин не испугался, не оставил своей молитвы и, взывая к Господу, часто повторял: «Господи, помилуй». По окончании молитвы угры, увидав Константина, по божественному усмотрению стали кроткими и начали кланяться ему. Константин сказал им несколько поучительных слов, после чего угры отпустили их в дорогу. Прежде всего, святые братья отправились в сопредельный казарам греческий город Херсон, что стоял на морском берегу, недалеко от нынешнего Севастополя. Здесь они провели немалое время, изучая казарский и греческий языки. Константин здесь же перевел 8 частей еврейской грамматики. Они изучили ее для того, чтобы успешнее просвещать хазар и состязаться с евреями, которых было много между хазарами. Здесь же проживал один самарянин, который ходил к Константину и беседовал с ним о вере. Однажды он принес самарянские книги и показал их Константину. Константин выпросил их у самарянина и, затворившись в своей комнате, стал усердно молить Бога, чтобы он помог ему изучить их. С помощью Божией Константин скоро и хорошо изучил эти книги. Узнав об этом, самарянин воскликнул: «Воистину, кто верует во Христа, скоро приемлет благодать Святого Духа». Сын самарянина тотчас же крестился. После него принял Христову веру и самарянин. В Херсоне Константину удалось найти Евангелие и псалтырь русскими письменными писаны, а также человека, говорившего этим языком. Константин, беседуя с ним, научился этой речи и на основании бесед разделил письмена на гласные и согласные буквы и с помощью Божией вскоре начал читать и объяснять найденные книги. Многие, видя такую мудрость, дивились и славили Бога. Здесь же святые братья узнали, что мощи святого священномученика Климента, Папы Римского, находятся в море. Они стали убеждать херсонского епископа открыть святые мощи. О сих мощах повествуется следующее. Когда святый Климент был заточен из Рима в Херсон и многих обратил там в христианскую веру, тогда Егемон Авфидиан по повелению царя Трояна приказал потопить его в море, навязав на его шею корабельный якорь, чтобы христиане не могли отыскать тело его. Верные ученики святого стояли на берегу и с рыданием смотрели на потопление их учителя. Затем два вернейших ученика, Корнилий и Фив, сказали христианам: «Помолимся все единодушно, чтобы Господь открыл нам тело святого мученика». По молитве христиан море отступило назад на 3 поприща. Народ, как древние израильтяне в Черном море, пошел по сухому дну и нашли мраморную гробницу, сделанную наподобие церкви, и там увидели лежащим святое тело и якорь, с которым был потоплен святый. Христиане намеревались взять оттуда святое тело, но вышеупомянутые ученики сподобились получить откровение, чтобы святые мощи были оставлены неприкосновенными, а что каждый год в воспоминании святого море будет отступать назад на 7 дней, давая путь желающим поклониться святым мощам. Так продолжалось 700 лет от царствования Трояна до царствования греческого царя Никифора. По грехам же людей море перестало отступать назад в царствование Никифора, что доставило великую скорбь христианам. Святые Константин и Мефодий прибыли в Херсон, когда прошло уже более 50 лет со времени окончательного скрытия святых мощей. Георгий Блаженный, епископ Херсона, который святые братья убедили открыть святые мощи, прежде всего отправился в Константинополь к царю и патриарху взять у них позволение на сие открытие. Вместе с епископом из Константинополя на открытие святых мощей прибыл весь клир церкви Святой Софии. Затем все вместе, а также и святые Константин и Мефодий, в сопровождении народа отправились на берег моря, надеясь получить желаемое. Но море не отступало. Тогда, по захождении солнца, сели на корабль и отплыли в море. Вдруг ночью, в самую полночь, воссиял свет от моря, и явилась честная голова, а затем и все тело святого Климента стало видно. Святые мощи положили в корабль и с великой честью отвезли в город и положили в апостольской церкви. Святые Константин и Мефодий взяли часть святых мощей и возили их всюду, куда сами ходили, пока не отвезли эту часть в Рим. Из Херсона Константин и Мефодий отправились к Казарам, где были с честью приняты Каганом Казарским, которому отдали грамоту от греческого царя. Блаженному Константину пришлось вести продолжительные беседы с казарами, евреями и сарацинами. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин, но как бывший воевода лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести ученые беседы. Поэтому Константин, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал священные писания и был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, пришлось одному вести беседы о вере. Мефодий же помогал Константину своей богоугодной молитвою. Казары прислали к Константину одного лукавого и хитрого мужа, который сказал ему: «Вы, греки, имеете дурной обычай поставлять вместо одного царя другого из простого нецарского рода. Так после Никифора поставили царем боярина Михаила Куропалата, и, оставивши его, возвели на престол льва армянина из простого рода, по умерщвлению которого поставили Михаила Травла, родом из Амарии. У нас же не так. Все наши каганы из каганского рода, и никто из нас не может царствовать, если не будет из этого рода». На это Константин отвечал краткими словами: «Разве не хорошо поступил Бог, когда отверг неугодного ему царя Саула и из числа пастырей стад избрал по своему сердцу мужа Давида?» Казарин ничего не мог возразить на это и предложил другой вопрос: «Вы произносите нравоучение из книг, которые держите в руках. Мы же не так, но произносим всю мудрость от себя, не гордясь своими писаниями, как делаете вы. Вся мудрость как будто находится внутри нас». «И если встретить нагого человека, — отвечал Константин, — который будет уверять, что имеет много одежды и золота, и имений, поверишь ли ему, видя его нагим и не имеющим ничего в руках?» «Нет, — сказал Казарин, — если бы что-либо имел, то не ходил бы нагим. Если ты, как хвалишься, поглотил всякую мудрость, — сказал Константин Казарину, — то скажи мне, сколько родов было от Адама до Моисея и где какой род жил на земле?» Казарин не мог ничего сказать. Константин продолжал: «Поэтому я не верю тебе, что ты изучил всякую премудрость и не нуждаешься в книгах». Святые братья были позваны на обед к Кагану. Перед тем, как садиться за стол, Каган спросил их: Скажите мне, какого вы рода, чтобы нам знать, на каком месте вас посадить? Дед наш, — отвечал Константин, — был великого и славного рода и находился близ царя. Но он не умел удержать данной ему великой славы, был изгнан от царя и удалился в чужую сторону, где и родил нас. Мы теперь и ищем древнюю славу нашего деда и не желаем иметь никакой другой. Дед же наш был Адам. «Прилично и правильно говоришь ты, гость», — сказал Каган, после чего стал иметь особое уважение к Константину. Когда сели за стол, Каган взял чашу и сказал: «Пью в честь единого Бога, сотворившего всю тварь». Константин же взял чашу со словами: «Пью во славу единого Бога и слово Его, которым утверждены небеса, и животворящего Духа, которым поддерживается бытие созданной твари». «Вот мы, — сказал Каган Константину, — содержим одинаковое учение о Боге, Творце всей твари, только различаемся тем, что вы славите Троицу, а мы славим единого Бога, как учат об этом еврейские книги. Если вы, — отвечал Константин, — из еврейских книг узнали, что Бог един, то из тех же книг познаете и Святую Троицу. И еврейские книги в своих пророчествах проповедуют, кроме Отца, Слово и Духа. Так царь и пророк Давид говорит: «Словом Господним небеса утвердившися, и Духом уст Его вся сила их». Псалом 32, стих 6. Вот в этом месте вполне ясно указаны единство и троичность: Господь, Его Слово и Дух. Господь есть Бог Отец, Слово – Бог Сын, Дух уст Господних, Бог Дух Святый. Однако не три Господа, но един Господь со Своим Словом и Духом, а также не три Бога в Божестве, но один почитаемый Бог. Обрати внимание и на то, который из двух был бы лучшим почитателем твоего царского лица, тот ли, кто оказывал бы только тебе честь, а презирал бы твое лицо и дух твоих уст, или тот, кто одинаково почитал бы и тебя, и твое слово, и дух твоих уст? Без сомнения, последний, — отвечал Каган. Поэтому мы, — продолжал философ, — равно почитаем Святую Троицу, Отца, Сына и Святаго Духа, лучшие и истиннейшие богопочитатели, чем вы. Таковому богопочитанию мы научились из пророческих книг. Кроме выше указанного места приведу и другие. Так святый пророк Исаия говорит о Боге, Сыне, в следующих словах: «Послушай меня, Иакове и Израилю, его же аз призываю, аз есмь первый и аз есмь в век, и ныне Господь, Господь посламя и Дух Его». Исаия, глава 48, стих 12 и 16. Это место Священного Писания древние отцы наши так объясняли: кто посылаемый, если не Сын? От кого посылается, если не от Отца и Святого Отеческого Духа? На этом обеде было много иудеев. Некоторые из них сказали блаженному Константину: «Скажи нам, христианский философ, как может женский пол вместить в чреве Бога, на которого не могут взирать даже ангелы?» Философ, показывая перстом Кагану на первого советника, сказал: «Если бы кто сказал, что этот первый советник не может принять в свой дом Кагана и угостить его, когда это может сделать последний раб, то как бы вы назвали его? Безумным или разумным?» «Даже и очень безумным», — отвечали иудеи. Тогда философ предложил такой вопрос: какой из всех видимых в поднебесной творении самое честнейшее? «Человек есть самое честнейшее творение», — отвечали иудеи, «потому что имеет разумную душу, созданную по образу Божию». «Поэтому неразумны те, — отвечал философ, — которые признают невозможным, чтобы в человеческой утробе вместился Бог, тогда как знают, что Он вмещался в терновый куст, купину, при Моисее. Разве купина, бездушное и бесчувственное творение, честнее чувственной и разумной твари, имеющей богоподобную душу?» Кроме Купины, Бог вмещался в облако, дым, огонь, когда являлся Иову, Моисею и Илии. Особенно же чудесно то, что Бог вместился в честнейшую одушевленную тварь, желая явиться на земле и жить с людьми, чтобы избавить их от смертной язвы, нанесенной человеческому роду грехом Адама. От кого, как не от самого Творца, скажите мне, должно было ждать врачество и обновление честнейшему созданию, то есть роду человеческому? Не Давид ли предсказал: «Посла слово свое, исцели я»? Псалом 106, стих 20. Поэтому слово Отче, Бог Сын, пришел и исцелил естество человеческое. Как слово Отче мог исцелить человека, если бы не соединился с человеком через вочеловечение и не приложился к человеку подобно целительному пластырю? Разве врач, желая уврачевать израненного человека, прикладывает пластырь к дереву или камню, а не к больному? Поэтому и Бог слово свое единородное приложил подобно пластырю не к дереву, хотя раньше он являлся и между деревьями в Купине, не к камню, хотя было видимо в каменных горах Синая и Харива Моисеем и Илией, но к человеку, объятому греховной болезнью. Соединение стало неразрывно, ибо Господь благоволил вселиться в чистую девическую, а не просто женскую утробу, как пророчествовал о сём Исаия: «Все дева во чреве зачнет и родит сына, и наречеши ему Еммануил», что значит «с нами Бог». Исаия, глава 7, стих 14. Здесь пророк ясно говорит, что Бог Сын родится на земле от чистой и небрачной девицы, а что возможно было вселиться Богу в девическую утробу ради нашего спасения. Вспомните, что написано в ваших книгах. Ваш раввин Ахилла говорит: «В громе каменне и в гласе трубнем, не являйся нам к тому, Господи, не являйся нам к тому, Господи, щедрый, но вселися в нашу утробу, грехи наши от им». Если же Моисей молил Бога, чтобы вселился в наши утробы, то почему же вы порицаете нас, исповедующих, что Бог вселился в женскую утробу, и не просто женскую, но в девическую, чистую, непорочную и неискусобрачную? Он вселяется в наши утробы, когда мы, христиане, причащаемся в таинственной жертве. Как видите, древняя молитва Моисея, записанная в ваших книгах по свидетельству раввина Ахиллы, исполнилась. Бог вселился в наши утробы, взяв грехи наши. После обета все разошлись и назначили день, в который снова будут беседовать о вере. Назначенный день. Все собрались и по приглашению Кагана сели на отведенные места. Константин сделал такое предисловие к беседе: «Вот я один между вами чужеземец, и все мы ведем беседу о Боге, в руках которого все и наши сердца. Когда мы будем беседовать, пусть тот из вас, кто силен в слове, если будет понимать, подтвердит наши слова, а если не будет, пусть снова спросит, и мы постараемся разъяснить». Беседу начали иудеи таким вопросом: «Скажи нам, Бог прежде дал какой закон? Моисеев или тот, какой содержите вы, христиане?» «Не потому ли, — отвечал блаженный Константин, — вы спросили меня, какой первый закон, чтобы потом сказать, что первый есть лучший?» «Да, — отвечали иудеи, — а поэтому следует повиноваться первому закону, как начальнейшему и самому лучшему. Если желаете исполнять только первый закон, то откажитесь от обрезания», — отвечал иудеям Константин. «Почему ты это говоришь?» — спросили иудеи. «Скажите мне поистине», — сказал Константин иудеям, — «первый закон был дан в обрезании или в необрезании?» «Думаем», — отвечали иудеи, — «что в обрезании». «Не ною ли, — сказал Константин, — Бог дал первый закон, и это было до обрезания, и после заповеди, данной в раю Адаму по его грехопадении. Бог завещал Ною, чтобы не было проливаема кровь человека, проливая ей же кровь человечу, в ея место его прольется». Бытие, глава 9, стих 6. Затем, говоря о едении зелий травных, зверей, скотов, птиц и рыб, Бог сказал Ною: «Сё аз поставляю завет мой вам и семени вашему по вас». Бытие, глава 9, стих 9. «Но завет не закон», — сказали иудеи. «Бог не сказал Ною: закон мой, но завет мой, мы же говорим о законе». «Вы соблюдаете обрезание как закон или нет?» — спросил Константин. «Содержим как закон», — ответили иудеи. «Обрезание же», — продолжал Константин, — «Бог также не назвал законом, а только заветом, когда говорил Аврааму: „Ты завет мой соблюдеши, ты и семя твое по тебе, в роды их, обрежетеся от вас всяк мужеский пол, и будет в знамение завета между мною и вами, и будет завет мой на плоти вашей в завет вечен». Бытие, глава 17, стих с 9 по 13. «Вот смотрите, — сказал Константин, — Бог ни разу не назвал обрезание законом, но заветом. Откажетесь ли вы поэтому от обрезания как от незаконного? Если же соблюдаете завет обрезания как закон, то и завет, данный Ною, должны соблюдать как закон и называть его законом первым, который Бог дал роду человеческому, изгнанному из рая и сохраненному от воды потопа». «Нет, — отвечали иудеи, — только закон, данный Моисею, есть закон, и мы его исполняем». «Если завет, данный Ною, — сказал Константин, — не закон, а только завет, потому что Бог не назвал его законом, но заветом, то и закон, данный Моисею, не закон, потому что Бог в 11 главе книги пророка Иеремии не называет его законом, но заветом. Слышите словеса завета сего: сия глаголит Господь Бог Израилев, проклят муж, и же не послушает словеса завета сего, его же заповедах отцам вашим, и день вон же изведох их от земли египетские». Иеремия, глава 11, стих 2 и 3. «Если этот завет есть для вас закон, то и завет, данный Ною, тоже закон. А так как этот закон дан до обрезания, то его вы должны и соблюдать как первый, и не слушать других законов, бывших после него, то есть Авраамова и Моисеева. Ведь вы сами сказали, что первый закон есть самый лучший, и ему нужно повиноваться». Иудеи уклонились тогда от этого вопроса, стали говорить о другом и сказали: «Кто держался закона Моисеева, тот угодил Богу. Поэтому и мы, соблюдая его, надеемся также быть угодными Богу. Вы же держитесь нового закона, который сами изобрели для себя, а ветхий закон презираете». «Приняв новый закон, — отвечал философ, — мы поступали хорошо, ибо и Авраам, если бы не принял обрезание, но только исполнял завет Ноев, не назвался бы другом Божиим. Так и Моисей после Авраама, недовольствуясь прежде данными законами Ною и Аврааму, написал новый закон. По примеру их поступаем и мы. Однако, как они, следуя друг за другом, не уничтожали прежних законов, Авраам не отвергал Ноева, а Моисей обоих, то, восполняя недостающее, изложили в более пространных законах более совершенную волю Божию, чтобы заповедь Господня была тверда. Так и мы не отрицаем Ветхого Завета, написанного на Моисеевых скрижалях, но содержим все то, чтобы знать единого Бога, Творца всей твари, а также не убивать, не красть и прочие заповеди. Мы удаляемся только всего того, что не написано на Моисеевых скрижалях, например, обрезание, приношение в жертву бессловесных и других подобных. Они были только тенью и подобием имевшего прийти нового закона, а потому с пришествием его их нужно было оставить. Какая надобность хранить тень, когда имеем в руках самую вещь? «Если бы то, что ты говоришь о Ветхом Завете, — возразили иудеи, — установление завета, кроме скрижаля и Моисеева, были только тенью и подобием вашего нового завета, то древние законодатели знали бы это и сказали бы о вашем новом законе, имеющем быть в будущее время. Ведь тень и подобие должны обрисовывать ту вещь, которую ждут видеть глазами. Вашего же закона законодатели не ожидали, а потому все ветхозаветные установления и заветы, как и Моисеевы скрижали, не тени подобия, но самая истина, вещь, которую и вам, как написанное на Моисеевых скрижалях, нужно хранить как истину. Против всего философ ответил так: если бы древние законодатели, бывшие в Ветхом Завете, и не знали того, что по их законе настанет новый закон, то я бы спросил вас, когда вначале Бог давал Ною завет, о котором мы говорили ранее, возвестил ли ему тогда, что даст другой закон после него угоднику своему Аврааму? Конечно, нет, а утвердил первый завет существующим в вечные роды. Возвестил ли также Аврааму, когда давал ему завет, что впоследствии даст другой закон Моисею? О нашем же Новом Завете обстоятельно возвестил через своих святых пророков. Так послушайте говорящего Иеремию: «Все дни грядут, глаголит Господь, и завещаю дому Израилеву и дому Иудину завет нов. Не по завету его же завещах отцем их, в день, вон же емший ми за руку их, извести от земли египетские, яко тие, не прибывши в завете моем, и ас не брегох их, глаголит Господь». Иеремия, глава 31, стих 31-32. Вот видите, известное пророчество о нашем Новом Завете. Также и пророк Исаия предсказал о Новом Завете от лица Господня, говоря: «Не поминайте первых и ветхих не помышляйте, все я створю новое, я же ныне воссияют и увести я». Исаия, глава 43, стих 18-19. Итак, древние законодатели знали о новоблагодатном законе, ждали его и пророчествовали о нем. Поэтому ваши ветхозаветные установления и заветы есть тень и подобие ожидаемого нашего закона, а не самая истина, а посему их необходимо откинуть как ненужные. Всякий еврей признает за истину, что будет новый закон, сказали иудеи, но еще не пришло время явиться помазанному. Чего вы еще ждете, отвечал Константин, разве власть царства и княжение вашего, которое по пророчеству праотца Иакова должна существовать только до пришествия Христа Мессии, не прекратилось? Разве Иерусалим не разрушен? Разве жертвы не отвержены? Разве слава Господня не переселилась от вас на язычников, как ясно предрек об этом пророк Малахия, говоря: «Несть воля моя в вас, глаголит Господь Вседержитель, и жертвы не приму от рук ваших, занят восток солнца и до запад, имя мое, прославися в языцах, и на всяком месте фимиам приносится имени моему, и жертва чиста, за невелие имя мое в языцах, глаголит Господь Вседержитель». Малахия, глава 1, стих 10-11. «Мы понимаем это место так, — ответили иудеи, — что язычники будут благословенными через нас, как благословенны мы семя Авраама, будут обрезаны в городе Иерусалиме». «Через кого благословляется семя Авраамова? — отвечал Константин. — Через того и мы, именно через Мессию, происшедшего от Авраама, Исаака, Иакова, Иессея и Давида. Ведь Бог сказал Аврааму: благословляться от тебе все племена земная. Бытие, глава 12, стих 3. И Исааку: благословляться от семени твоего все языцы земные. Бытие, глава 26, стих 4. И тоже Иакову. Бытие, глава 28, стих 14. Давид же говорит: благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Псалом 71, стих 17. А что Мессия должен был прийти как ради племени Авраама, так и для спасения язычников, об этом некогда Иаков, благословляя Иуду, сказал так: «Не оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл его, донди же придут отложенные ему, и той чаяние языков». Бытие, глава 49, стих 10. И пророк Захария, возвещая дочери Сиона Иерусалиму пришествие кроткого царя, сидящего на ослице и осленке, говорит: «И потребит колесницы от Ефрема, и кони от Иерусалима, и потребит лук бранный, и множество, и мир от языков». Захария, глава 9, стих 10. Вот видите, что не только ради вас, иудеев, но и ради язычников должен был прийти Мессия. Думается мне, что он пришел более ради язычников, чем ради вас, ибо вы его не приняли. Язычники же приняли его, вы его убили, язычники же уверовали в него, вы его отвергли, язычники же возлюбили его. Поэтому и он отверг вас, язычников же призвал, и в них прославляется. А что действительно ожидаемый Мессия уже пришел, вы можете убедиться в том через святого пророка Даниила. Этому пророку в Вавилоне в первый год царствования Дария явился ангел Господень Гавриил, и от сего времени до пришествия в мир Мессии назначил 7 седмин. Каждая седмина содержит 70 лет, а все 490 лет. Так считает и ваш Талмуд. Как давно уже прошли эти годы? Если рассмотрите, то узнаете, что прошло уже более 800 лет, как исполнились седмины, сказанные Даниилу. Смотри, книга пророка Даниила, глава 2. «Спрошу вас еще и о том, — сказал Константин, — какое, вы думаете, было царство железное, о котором говорил Даниил Навуходоносору, когда объяснял ему сон о великом истукане?» «Железное царство означало римское, — ответили иудеи. А кого, — спросил философ, — означает камень, отторгнувшийся от горы и без рук человеческих и сокрушивший этого истукана?» «Камень означает Мессию, — ответили иудеи. И при этом добавили: если по сказаниям пророков и другим событиям, как ты говоришь, Мессия уже пришел, то почему же Римское царство имеет власть и до сих пор?» «Нет, — отвечал философ, — уже не держит власть, но прошло мимо, как и прочие царства. Наше царство не римское, но Христово, как и сказал пророк: «Восставит Бог небесный царство, еже вовеки не рассыплется, и царство его людям иним не останется. Истнит и рассеются все царства, той же станет вовеки». Даниил, глава 2, стих 44. Не христианское ли это царство, называемое так по имени Христа? Римляне служили идолам, а эти христиане, частью состоящие из сего народа, частью из других племен и народов, царствуют во имя Христова, как описывает это пророк Исаия, говоря: «Оставите во имя ваше в насыщении избранным моим, вас же избиет Господь. Работающим же мне наречется имя новое, еже благословится на земли, благословят Бога истинного, и клянущиеся на земли клятися будут Богом истинным». Исаия, глава 65, стих 15 и 16. Разве не исполнились все пророчества, сказанные о Христе? Исаия предсказал рождение его от девы, говоря так: «Все дева в чреве зачнет и родит сына, и наречеши имя ему Еммануил». Исаия, глава 7, стих 14. И святый пророк Михей о рождении в Вифлееме говорит так: «И ты, Вифлееме, доме Ефрафов, едомал еси ежебытие в тысячах иудинах, из тебе бы мне изыдет старейшина, ежебытие в князь во Израиле, исходи же его из начала одней века, сего ради даст я, до времени рождающее породит». Михей, глава 5, стих 2-3. Мы сказали иудеи: «Благословенные потомки Сима, который получил благословение от своего отца Ноя. Вы же не получили благословение. Благословение Ноем Сима к вам не имеет никакого отношения, сказал Константин. А есть только прославление Бога, ибо Ной сказал: «Благословен Господь Бог Симов». Бытие, глава 9, стих 26. Здесь Господь Бог благословляется устами Ноя ради добродетельного Сима и ничего более. Иофет уже, от которого произошли мы, Ной сказал: «Да распространит Бог Иофета и да вселится в селениях Симовых». Сами вы можете видеть, как благодатью Божию распространяется христианство, и как вы более и более теряете значение. Даже там, где некогда вы обитали, там теперь благословляется, прославляется христианами имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот вы, сказали иудеи, уповая на человека, думаете быть благословенными, тогда как книги таковых проклинают. Это философ предложил иудеям такой вопрос: проклят Давид или благословен? Весьма благословен, отвечали иудеи. Значит, сказал Константин, благословенны и мы, потому что уповаем на того, на кого уповал и он, когда говорил в псалме: человек мира моего, на него же уповах. Псалом 40, стих 10. Человек этот есть Христос Бог. Кто же уповает на простого человека, того и мы считаем проклятым. После этого иудеи предложили другой вопрос: почему вы, христиане, отвергаете обрезание, когда Христос его не отверг, но выполнил по закону? Философ отвечал: кто первый сказал Аврааму: будет в знамении между мною и тобою, тот, пришедший, выполнил его обрезание. Почему оно и соблюдалось от того Авраама до сего Христа? Взамен обрезания Христос установил крещение. Тогда иудеи сказали: почему же некоторые угодили Богу, не принявши того знамения, крещения, но Авраамова обрезания? Никто из тех, отвечал философ, не имел двух жен, кроме Авраама. А поэтому Бог и дал ему обрезание, чтобы положить предел не приступать далее, но жить по первому примеру жизни Адама, иметь одну жену. И Иакову дал подобные указания, когда повредил ему ногу, потому что имел две жены. Когда Иаков понял вину, почему это ему сделано, получил тогда название Израиль, то есть видящий умом Бога. Авраам же этого не разумел. Как вы, задали новые вопросы иудеи, кланяясь идолам, думаете, что угождаете Богу? Прежде всего, отвечал философ, научитесь различать имена, что такое икона и что идол, и тогда увидите, что неправильно упрекаете христиан. Много указаний находится в ваших книгах об изображениях. Я спрошу вас о некоторых. Что Моисей устроил скинию по образу, который видал на горе, или по образу, который предносился его художеству? Он соорудил скинию из дерева, кожи, шерсти и достойных херувимов. Но так как верно первое, то назовем ли вас, что вы творите честь и кланяетесь деревьям, коже и шерсти, а не Богу, давшему Моисею в свое время такой образ, изображение, скинии? То же скажу и о храме Соломоновом, в котором было много изображений херувимских, ангельских и других. Так и мы, христиане, почитая обряды угодивших Богу, воздаем честь Богу. «Зачем вы едите свинину и зайчину, — сказали иудеи, — когда это противно Богу?» «Первый завет Ноев, — сказал философ, — постановил: всякое движущееся, еже есть живо, вам будет вснеть, и яко зелье травное дах вам все». Бытие, глава 9, стих 3. «Потому что чистым все чисто, а у скверных нечиста совесть. Так же и Бог о всем сотворенном говорит: все добра зело». Бытие, глава 1, стих 31. По вашему же объедению и для вашего назидания Бог отнял у вас самое незначительное. А как вредно для вас объедение, об этом написано: еди, Иаков, и насытися, и отвержися возлюбленный». Второзаконие, глава 32, стих 15. Или «Се доши люди, ясти и пити, и восташе, и грати». Исход, глава 32, стих 6. Таковые беседы блаженный философ Константин вел с иудеями о христианской вере. Эти беседы происходили каждый день в присутствии самого Кагана и продолжались довольно продолжительное время. Они впоследствии были записаны блаженным Мефодием и разделены на 8 частей, из которых здесь приведено очень немного. Блаженный Константин вел беседы не только с иудеями, но и с сарацинами, которых также изобличал с помощью Господа нашего, обещавшего своим рабам дать уста и премудрость, ей же не возмогут противиться или отвещать и все противляющиеся. Лука, глава 21, стих 15. Слыша таковые сладостные и подобающие Христовой вере слова, Каган и его главные советники сказали Константину: «Бог послал тебя к нам для нашего научения. От него ты научился книгам. Все говорил правильно и медовыми словами святых книг напитал нас досыта. Хотя мы люди и не ученые, не книжные, чать. Однако веруем, что это учение от Бога. Если же хочешь окончательно успокоить наши души, то скажи нам не от книг только, но и через сравнение притчи о всем том, что мы будем спрашивать у тебя о вере». После этого все разошлись на отдых. На другой день собрались снова и сказали Константину: «Докажи нам, честнейший муж, рассуждениями и сравнениями, какая вера самая лучшая». «У одного царя, — отвечал философ, — были в большой чести муж и жена. Когда они согрешили, он изгнал их из той земли, где они жили, из рая. Многие годы прожили они там, и в нищете родили детей. Собираясь, дети обдумывали, как бы им воротить опять достоинство своих родителей. Один говорил одно, другой другое. Каждый давал совет, которому, по его мнению, должно было следовать. Какому же из этих советов должно было следовать? Не самому ли лучшему? Заканчивая свое сравнение, сказал Константин. «Почему ты так говоришь?» — отвечали казары. «Каждый свой совет считает лучше другого. Ты же скажи нам, чтобы мы поняли, который из этих советов самый лучший». «Огонь, — отвечал философ, — очищает золото и серебро. Человек же умом отличает ложь от истины. Скажите мне, от чего было первое грехопадение? Не от видения или сладкого плода и желания быть богами?» «Так», — отвечали казары. Философ продолжал: «Если какому больному будет во вред мед или студеная вода, то какой врач даст лучший совет, тот ли, какой скажет, кому вреден мед, ешь мед, а кому вредна холодная вода, выпей холодной воды, и нагим стой на морозе, или тот, который будет давать противоположное во вреду лекарство? Вместо меда – с осторожностью горькое питье, вместо холодной воды – теплое и согревательное». «Конечно, — сказали все, — кто даст противоположное лекарство, тот даст лучший совет. Так и грехолюбивую похоть следует умерщвлять горестью жития, а гордость — смирением. Вообще противно лечить противным. Мы замечаем, если ягодный куст весной стоит в колючих иглах, то осенью дает хорошие сладкие плоды». «Хорошо, — вы сказали, — ответил Константин, — и закон Христов говорит, что жить по Богу значит проводить суровую жизнь, идти тесным путем, который в вечном жилище возрастит плод старицею». После этого один из главных советников Кагана, знающий хорошо нечестивое учение Магомета, спросил философа: «Скажи мне, гость, почему вы не почитаете Магомета? Ведь он весьма хвалил Христа в своих книгах и говорил про него: от девы, сестры Моисея, родился великий пророк, который воскрешал мертвых и великою силою исцелял всякую болезнь». «Пусть рассудит нас сам Каган», — сказал философ. «Скажи мне, если Магомет есть пророк, то будем ли мы верить Даниилу, который сказал, что со Христом прекратится всякое видение и пророчества. Как же после этого он может быть пророком? Поэтому, если мы называем Магомета пророком, значит, отвергаем Даниила. На это многие из присутствующих сказали: мы знаем, что Даниил пророчествовал Духом Божиим, а Магомете же знаем, что он лжец и губитель спасения многих. Тогда первый советник Кагана обернулся в сторону к иудеям и сказал: «С Божьей помощью гость поверг на землю всю сарацинскую гордость, а вашу, как скверну, выбросил вон». Затем обратился ко всем присутствующим и сказал: «Бог дал власть над всеми народами и совершенную премудрость царю христианскому. Вера их самая лучшая, и вне ее нельзя достигнуть вечной жизни». Все сказали: «Аминь». После этого философ со слезами на глазах обратился ко всем и сказал: «Братья, отцы, друзья и чада, вот мы с помощью Божией разъяснили и ответили на все по достоинству. Если же и теперь кто из вас не понял чего-либо, пусть придет и спрашивает меня об этом. Кто послушает всего учения, тот пусть крестится во имя Святой Троицы, а кто не послушает, я не буду иметь в этом греха. Он же увидит свой грех в день судный, когда судья Ветхий Дейми сядет судить все народы». На это казары с Каганом ответили: «Мы не враги себе, а так постановляем. С этого времени кто хочет и кто может, пусть обдумавши, приступает к крещению. А кто будет кланяться на запад, язычники, или совершать еврейские молитвы, иудеи, или содержать сарацинскую веру, магометане, тот примет скорую смерть». Постановивши такое решение, все с радостью разошлись. 200 человек казар оставили идольские мерзости и беззаконные сожития и приняли христианскую веру. Насадив христианскую веру в казарском царстве, преподобные учители Константин и Мефодий задумали возвратиться в свою сторону. У казар они оставили священников, пришедших вместе с ними из Херсона. Каган поручил святым братьям передать греческому царю следующее письмо: «Владыка, ты послал к нам такого мужа, который возвестил нам христианскую веру и проповедовал Святую Троицу. Через него мы узнали, что эта вера есть истинная вера, и повелели всем желающим невозбранно принимать святое крещение, надеясь и сами получить оное. Все мы друзья и приятели твоему царству и готовы, если хочешь, тебе служить». Провожая святых братьев, Каган предлагал им много подарков, но они отказались, говоря: «Отпусти с нами всех находящихся здесь греческих пленников. Это будет для нас самым лучшим подарком». Пленников собралось более 200 человек, и они все с радостью отправились в путь. Путникам пришлось проходить через пустынные и безводные места. Здесь все изнемогли от жажды. Попадались изредка озера, но из них пить было нельзя, так как в воде было много соли, отчего она была горькую, как желчь. Все разошлись искать хорошую воду, кроме Константина, который так ослаб, что не мог идти далее. Он обратился к своему брату Мефодию с такими словами: «Не могу более переносить жажды. Почерпни эту воду, ибо я верую, что кто некогда израильтянам изменил горькую воду в сладкую, тот и нам, изнемогающим от жажды, усладит горесть всей воды». Когда почерпнули воду и попробовали, она оказалась сладкую, как мед, и студеную, как зимой. Этой водой все утолили жажду и прославили Бога. Пришедшие в Херсон, святые братья навестили епископа. Вечеряя, Константин сказал епископу: «Помолись о мне, владыка, и благослови меня, как благословляет отец свое чадо последним благословением». Слушающие думали, что Константин наутро собирается в путь, и спросили его об этом. Он же тайно сказал некоторым, что епископ наутро оставит мир и отойдет к Господу. Так и случилось. Утром епископ скончался. По дороге в Царьград пришлось проходить страной, где жил фульский народ. Этот народ приносил жертвы под большим дубом, сросшимся с черешнею, который назывался Александр. К этому дубу запрещено было подходить женщинам, а также участвовать при жертвоприношении. Блаженный Константин отправился к этому народу встал посреди их и сказал: «Елены не избегли вечного мучения, поклоняясь небу и земле, таким великим и добрым творением. Тем более вы, кланяясь дубу неизмеримо худшему творению, не избегнете вечного огня». Мы, отвечали язычники, не теперь только начали так поступать, но приняли этот обычай от отцов. Принося жертву пред дубом, мы получаем то, о чем просим, дождь и многое другое. И как мы откажемся от этого поклонения, когда никто из нас не может этого сделать? А если кто и осмелится, тот умрет, не увидя больше дождя. Философ начал увещевать их такими словами: «Бог о вас говорит в священных книгах. Как же вы можете его отвергать? Так пророк Исаия от лица Господня вопиет, говоря: „Гряду собрать и все народы, и языки, и приидут, и узрят славу мою, и оставлю на них знамение, и пошлю от них спасенных в языки, в Фарсис, и в Фут, и в Луд, и в Масох, и в Вовель, и в Елладу, и в острова дальние, и же не слышишь имени моего, не же видишь славу мою, и возвестят славу мою в языцах». Исаия, глава 66, стих 18-19. Говорит Господь: «Все аз пошлю рыбари многи, рече Господь, и уловят их на всякой горе и на всяком холме и от пещер каменных». И Иеремия, глава 16, стих 16. «Послушайте же, братья, — продолжал Константин, — Бога, который сотворил вас, вот Евангелие Нового Завета Божия, по которому вы должны принять святое крещение». Подобными словами блаженный Константин убедил язычников срубить и сжечь этот дуб. Старейшина этого народа подошел к Константину и поцеловал святое Евангелие. Этому примеру последовали и прочие язычники. Затем философ раздал белые свечи, и все с сожженными свечами и пением отправились к дубу. Константин взял топор и ударил по дубу 33 раза. И после этого другие подрубили дуб под корень и сожгли его. В эту же ночь Господь послал сильный дождь. Все, радуясь, восхвалили Бога, веселящегося о спасении грешников. В Царьграде Константина и Мефодия приняли с великой честью, как апостолов. Им предлагали сан епископский, но они не захотели его принять. Мефодий же сделался игуменом Полихрониевого монастыря, а Константин поселился при церкви святых апостолов. Вскоре оба были призваны на новые труды. Борис, или Богорис, царь болгарский, после войны с греками пожелал принять христианскую веру. Сестра Бориса, за несколько лет пред этим бывшая в плену в Царьграде, возвратилась в Болгарию христианкой и старалась убедить брата принять ту же веру. Он долго не соглашался, но голод и смертоносные язвы опустошили его государство. Тогда он по совету сестры обратился с молитвой к христианскому Богу, и бедствия прекратились. Борис послал в Царьград просить наставников. Мефодий предпринял путешествие в Болгарию. Он изобразил на стене царской палаты страшный суд и объяснил царю блаженство праведников и муки грешников. Царь, уже приготовленный словами и примером сестры и чудесным прекращением бедствий, принял христианскую веру. Это было в 860 или 861 году. Не успели Константин и Мефодий окончить начатого дела крещения болгарского народа, как новое поприще открылось для их апостольской деятельности. Князь Моравский Ростислав по научению Божию держал совет со своими князьями и со всем народом моравским о том, чтобы послать послов греческому царю Михаилу с просьбой прислать христианских учителей. На совете было решено отправить послов с такими словами: «Наш народ отверг язычество и содержит закон христианский, только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. Другие страны славянские, увидя это, пожелают идти за нами. Ввиду этого, владыка, пошли к нам такого епископа и учителя,

ей и тех 50 учеников, которых князь собрал из своего народа. При прощании Коцаль оказал святым проповедникам великую честь и предлагал им большие подарки. Но Константин и Мефодий, как от Ростислава Моравского, так и от Коцаля, не пожелали взять ни золота, ни серебра, ни другой какой-либо вещи. Евангельское слово они проповедовали без награды. И только от обоих князей выпросили свободу 900 греческим пленникам. Кроме Панонии, святые Константин и Мефодий заходили и в Венецию. Здесь латинские и немецкие священники и монахи накинулись на Константина, как вороны на сокола, проповедуя трехязыческую ересь. «Скажи нам, человек, — говорили они Константину, — зачем ты перевел славянам священные книги и учишь их на этом языке, тогда как раньше никто этого не делал? Ни апостолы, ни Папа Римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин. Мы знаем только три языка, на которых подобает прославлять Бога – еврейский, греческий, римский». Философ отвечал к ним: «Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех? Или солнце не сияет для всех? Или вся тварь не дышит одним воздухом? Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими? Уж не думаете ли вы, скажите мне, что Бог не всемогущ, потому не может этого сделать, или завистлив, что не хочет сделать? Мы же знаем многие народы, имеющие свои книги и высылающие славу Богу, каждый на своем языке. Из них известны следующие – армяне, персы, абхазы, иверы, грузины, сугды, готы, обры, турки, казары, аравляне, египтяне, сирияне и многие другие. Если не желаете согласиться с этим, то вашим судьей будут святые книги. Ибо Давид вопиет: «Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля». Псалом 95, стих 1. И в другом месте: «Воскликните Богове вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте». Псалом 97, стих 4. И еще: «Вся земля да поклонится тебе, и поет тебе, да поет же имени твоему Вышний». Псалом 65, стих 4. И еще: «Хвалите Господа все языцы, похвалите его все люди. Всякое дыхание да хвалит Господа». Псалом 116, стих 1. 150, стих 6. В Евангелии говорится: «Елица же прияше его, даде им область чадом Божиими быти». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «Не о сих же молю токма, но и о верующих словесеях ради вмя, да все едино будут, яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 20 и 21. Говорится: «Дадеся мне всякая власть на небеси и на земли, шедше уба научите все языки, крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащих блюсти вся, елико заповедах вам, и все аз с вами есмь во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, глава 28, стих с 18 по 20. Евангелист Марк также говорит: «Шедший в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, и же веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет. Знамени же веровавшим сия последует. Именем моим бесы ижденут, языки возглаголят новы». Евангелие от Марка, глава 16, стих с 15 по 17. Скажем словами Писания и по отношению к вам, немецким и латинским священникам: «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемери, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки. Вы бы не входите, не входящим оставляете в нити». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 13. Или еще: Горе вам, законники, яко взясти ключ разумения, сами не в недосто, и входящим возбранисти. Евангелие от Луки, глава 11, стих 52. Апостол Павел говорит коринфянам: «Хочу всех вас, глаголите языки, паче же да прорицаете». 1 Коринфянам, глава 14, стих 5. Или еще: «И всякий язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». Филиппийцам, глава 2, стих 11. Таковыми и многими другими подобными словами святый Константин обличал латинских и немецких священников. Из Венеции Константин и Мефодий отправились прямо в Рим. Когда еще не были в Венеции, умер папа Николай, и вместо него был избран Адриан II. Новый папа, узнав, что Константин и Мефодий находятся в Венеции, пригласил их в Рим. Когда святые братья подходили к Риму, сам папа с своим клиром и гражданами с возжженными свечами вышли навстречу святым проповедникам, потому что они несли мощи святого Климента Мученика и папы Римского, открытые в Херсонесе. Господь прославил многими чудесами перенесение святых мощей. Так один расслабленный получил исцеление, и многие другие больные освободились от своих недугов. Папа принял славянские книги, освятил их и положил в церковь Святой Девы Марии, называемой Фатни, ясли. И по этим книгам стали отправлять богослужения. После этого папа велел двум епископам посвящать учеников славян, прибывших вместе с Константином и Мефодием. Посвящение учеников в первый день было совершено в церкви святого апостола Петра, и литургии пели на славянском языке, на другой день в церкви святой Петрониллы и на третий день в церкви святого апостола Андрея. Затем пели всеночные бдения на славянском языке в церкви великого учителя народов апостола Павла, а утром совершили литургию над святым гробом. В служении двум указанным епископам помогали Арсений, один из семи епископов, и библиотекарь Анастасий. Константин и Мефодий со своими учениками не переставали воссылать за всю славу Богу, римляне же не переставали приходить к ним, и в особенности к Константину, и спрашивать их обо всем. Некоторые приходили по два и по три раза и принимали наставления. Однажды пришел к Константину один еврей и сказал, что Христос, о котором говорят пророки, что он родился от девы, еще не пришел. Константин пересчитал ему, сколько родов было от Адама до Христа, доказал, что Христос уже пришел и сколько лет прошло с тех пор. Вскоре после этого и прежде немощный Константин, изнуренный трудами и долгим путешествием, тяжко заболел. И во время болезни Господь открыл ему о его смерти. Константин, узнав о своей смерти, начал петь следующую церковную песню: «Орекших мне, внидим во дворы Господне, возвеселися ми дух мой, и сердце обрадовайся». Антифон, глас первый. Затем он оделся в лучшие свои одежды, с радостью проводил весь тот день и говорил: «С этого времени я никому на земле не слуга, но только Богу Вседержителю, и был, есть и буду вовеки. Аминь». На другой день Константин пожелал принять схиму, причем был назван Кириллом. Болезнь его продолжалась 50 дней. Однажды во время своей болезни Кирилл обратился к Мефодию с такими словами: «Вот, брат, — говорил он ему, — мы с тобой были как дружная пара валов, возделывающих одну ниву, и вот я падаю на бразде, окончив свой день. Я знаю, что ты сильно возлюбил гору Олимп, но ради горы не думай оставлять своего учения. Этим подвигом ты лучше можешь достигнуть спасения». Когда приблизилось время принять упокоение и отойти в иную жизнь, святый Кирилл воздвиг свои руки к Богу и так со слезами молился: «Господи Боже мой, ты, который составил бесплотные ангельские силы, распростер небо, основал землю и из небытия в бытие привел все сущее на ней, который всегда и во всем слушает исполняющих твою волю, боящихся тебя и хранящих твои заповеди. Услышь мою молитву и сохрани верное стадо твое, пасти которое ты поставил меня грешного и недостойного раба твоего. Избави это стадо от всякого безбожия и нечестия и от всякого многоречивого еретического языка, говорящего на тебя хулу. Погуби трехязычную ересь и возрасти во множестве свою церковь. Всех соедини в единодушии и всех соделай единомысленными о истинной твоей вере и правом исповедании. Вдохни в их сердца слово твоего учения, ибо это твой дар. Если ты сподобил меня недостойного проповедать Евангелие Христа твоего, старающегося делать добрые дела и все угодное тебе, то позволь мне отдать тебе, как твое, все то, что ты мне дал. Устрой их сильную твою десницу, покрой их покровом твоим, чтобы все хвалили и славили имя Отца и Сына и Святаго Духа вовеки. Аминь. Затем, облобызав всех, сказал: «Благословен Бог наш, который не дал нас в добычу невидимым нашим врагам, но разрушил их сети и избавил нас от истления». С этими словами святый Кирилл почил о Господе 14 февраля 869 года. Папа Адриан повелел всем грекам, находившимся в Риме, а также и римлянам, присутствовать при погребении и стоять при гробе Кирилла с сожженными свечами, а проводы велел устроить такие, какие бывают при погребении самого папы. Святый Мефодий, узнав, что собираются погребсти честное тело святого Кирилла в Риме, пришел к папе и сказал ему: «Мать наша заклинала нас, говоря, что если кто первый из нас умрет, пусть другой перенесет брата в свой монастырь на Олимпе и там похоронит его». После этого папа распорядился положить честное тело Кирилла в раку, забить железными гвоздями и приготовить в дорогу. В таком положении святые мощи оставались 7 дней. Римские же епископы говорили папе: «Так как Бог привел сюда Кирилла, ходившего по многим землям, и здесь взял его душу, то здесь нужно и похоронить его, как честного мужа». «Если так, — сказал папа, — я изменю римские обычаи и похороню Кирилла за его святость и любовь в моем гробе, в церкви святого апостола Петра». Тогда святый Мефодий сказал: «Если вы меня не послушали и мне его не дали, так как вам самим желательно иметь его у себя, то в таком случае положите его в церкви святого Климента, с которым вместе он прибыл сюда». Папа повелел сделать так, как говорил святой Мефодий. Снова собрались все епископы, черноризцы и народ, и с честью проводили святые мощи до церкви святого Климента. Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали: «Откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей». Но как ни старались, они не могли по усмотрению Божию открыть раку. И тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря в церкви святого Климента. Затем здесь стали совершаться многие чудеса. Видя это, римляне начали все более и более прославлять святого Кирилла, и, написав его икону, стали возжигать пред нею свечи день и ночь, воздавая хвалу Богу, прославляющему любящих его. По смерти святого Кирилла пришли послы от Кацела, князя Панонского, к папе, прося его отпустить к ним блаженного Мефодия. Папа так отвечал послам: «Не одним только вам, но и всем славянским народам посылаю его, как учителя от Бога и от святого Петра, первого настольника и ключедержца небесного царства». Отправляя святого Мефодия к славянам, папа вручил ему следующее послание к славянским князьям: «Адриан, епископ и раб Божий, Ростиславу, Святополку и Кацелу. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. С радостью узнали мы, что Господь воздвиг ваши сердца искать Его и показал вам, что не одною верою, но и добрыми делами следует служить Ему. Вера бы без дел мертва есть. Иаков, глава 2, стих 26. Поэтому грешат те, которые думают, что знают Бога, а не желают исполнять закон Его. Не только у сего святительского стола вы просили учителей, но также и у благоверного царя Михаила вы просили его послать к вам блаженного философа Константина с братом. Святые братья, когда узнали, что ваша страна находится в видении апостольского престола, ничего вопреки канону не сделали, но пришли к нам и принесли мощи святого Климента. Мы же, возрадовавшись, помыслили послать в ваши страны сына нашего Мефодия, мужа совершенного разумом и правоверного, посвятив его и учеников священный сан. Он может учить вас, как вы о том просите, и переводить священные книги на ваш язык, и по ним совершать святую службу, литургию, и крещение, и весь чин церковный, чему положил начало с помощью Божией и ради молитв святого Климента святый философ Константин. Также, если кто другой будет в состоянии правильно и правоверно переводить священные книги на ваш язык, чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божии, то пусть будет сие дело свято и благословено Богом, нашей и всей католической церковью. Один только храните обычай, чтобы на литургии сначала читали апостол и Евангелие по-римски, а потом по-славянски, чтобы исполнилось слово Писания. Хвалите Господа все языцы. Псалом 116, стих 1. И еще. На чаше глаголите иными языки величие Бога, якоже Святый Дух даде им провещевати. Деяния, глава 2, стих 4. Если же кто осмелится порицать указанных учителей и совращать от истины к басням, или, развращая вас, будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви и до тех пор не получит прощения, пока не исправится, ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам и остерегаться их. Вы же, чада возлюбленные, слушайте учение Божие и не отказывайтесь от церковных поучений, и тогда вы будете истинными поклонниками Отцу вашему Небесному со всеми святыми. Аминь. Коцель принял Мефодия с великой честью, но в скором времени снова отослал его к папе, а вместе с ним и 20 мужей знатного рода, прося папу посвятить святого Мефодия в епископа, в Паннонию, на престол святого Андроника, апостола из 70. Папа так и сделал. После этого старый враг и противник истины воздвиг против Мефодия моравского князя и немецких и латинских епископов этого края. Святый Мефодий был позван на совет, на котором ему предложили такой вопрос: «Зачем ты учишь в нашей области?» «Если бы я знал, — отвечал на это святый Мефодий, — что это ваша область, то я не учил бы здесь, но эта область принадлежит святому апостолу Петру. Если же вы ради ссоры или хаимства будете поступать не по правилам, возбраняя проповедовать учение Божие, берегитесь, чтобы, когда будете пробивать железную гору головную костью, не проломить свою голову». Говоря с гневом, отвечали епископы, ты сам на себя накликаешь беду. Я не стыжусь говорить истину и пред царями, отвечал святый Мефодий. Вы же относительно меня как хотите, так и поступайте. Я не лучше тех, которые за правду переносили многие мучения в этой жизни. Много было произнесено речей на этом собрании, но сказать что-либо против Мефодия его противники не могли. Тогда князь сказал с насмешкой: «Не утруждайте моего Мефодия, он вспотел, как бы находясь около горячей печи». «Да, владыка, — отвечал Мефодий, — Однажды встретили вспотевшего философа и спросили его: «Отчего ты вспотел?» «С грубую челядью спорил», — отвечал философ. Много говорили епископы относительно Мефодия. Наконец сослали его в Швабию, где содержали в темнице 2,5 года. Дошло известие о заключении святого Мефодия до папы. Узнав об этом, папа Иоанн VIII, преемник Адриана II, прислал проклятие на немецких епископов и запрещение совершать им литургию до тех пор, пока они освободят Мефодия. Тогда епископы освободили Мефодия, но сказали Кацелу, паннонскому князю: «Если ты возьмешь к себе Мефодия, не считай нас за доброжелателей». Однако сами эти епископы не избегли суда Божия и апостола Петра. Четверо из них скоро умерли. В Моравии же в это время произошел раздор славян с немецкими священниками. Поняли моравляне, что немецкие священники, которые живут у них, враги славян и стараются предать их немцам. Они изгнали их, а к папе послали следующую просьбу: «Как прежде наши отцы приняли крещение от святого Петра, так и теперь дай нам и архиепископа, и учителя Мефодия». Папа тотчас же отправил святого Мефодия в Моравию, где его приняли князь Святополк, теперь разошедшийся с немцами, и моравляне, и поручили ему все церкви и духовенство во всех славянских городах. На место изгнанных немецких священников святый Мефодий ставил священников славян. Ввиду того, что святые Мефодий и священники совершали богослужение и учили народ на славянском языке, стало сильно расти учение Божие. Многие из язычников отрекались от своих заблуждений и уверовали в истинного Бога. В это время и моравское государство было так сильно, как никогда не бывало. Святый Мефодий обладал даром пророчества. Многие его прорицания сбывались. Из них укажем некоторые. Один языческий князь, живший по реке Висле, ругался над христианами и причинял им невзгоды. Святый Мефодий послал к нему сказать: «Лучше тебе, сын, креститься по своей воле и в своей земле, чем на чужой земле по неволе креститься пленником». Это и произошло. Однажды Святополк воевал с язычниками, и война затянулась. Приближался день памяти святого апостола Петра, и святый Мефодий послал сказать Святополку: «Если обещаешься на Петров день со своими войсками быть у меня, я верую, что Бог вскоре предаст тебе язычников». Так и случилось. Один богатый человек женился на своей снохе. Святый Мефодий много учил и наставлял его, однако не мог убедить их развестись. Другие же из-за богатства льстили им. Тогда Мефодий сказал этому богачу: «Придет время, когда льстецы не будут в состоянии оказать вам помощи, и вы вспомните мои слова, но уже будет поздно». Внезапно, по Божьему усмотрению, на этих богачей напала такая болезнь, что они не могли найти для себя покойного места. В таком состоянии они и скончались. Старый враг и завистник рода человеческого снова воздвиг на Мефодия, как некогда Дафана и Аверона на Моисея. Смотри книгу «Числа», глава 16. Явных и тайных врагов. В это время появились еретики, которые учили, что Дух Святый исходит и от Сына. Эти еретики совращали правоверных с истинного пути, а о святом Мефодии, обличавшем их нечестивые учения, говорили: «Наш папа дал власть и велел изгнать вон Мефодия и его учения». Собрались все моравляне и велели пред всем народом прочесть то послание, которым будто бы Мефодий изгонялся вон. Народ много печалился, лишаясь своего пастыря и учителя, исключая тех, которыми управляет лесть, как ветер листьями. В этом же послании папы было написано: «Брат наш Мефодий правоверен и совершает апостольское служение. Ему от апостольского престола подчинены все славянские страны, и кого он проклянет, тот проклят, а кого осветит, тот будет свят». После этого все враги Мефодия разошлись со стыдом. Злоба же врагов святого Мефодия этим не окончилась. Желая досадить святому, они говорили, что греческий царь на него гневается. Если бы Мефодий был под его властью, то ему не быть бы живым. Боже милостивый, не желая, чтобы этим хулили его раба, вложил в сердце царя, ибо сердце царя всегда в руках Божьих, послать такое послание к святому Мефодию. Отче честный, весьма желаю тебя видеть. Сделай доброе дело и потрудись прийти к нам, чтобы видеть тебя, пока ты жив, и принять от тебя благословение. Святый Мефодий отправился в Константинополь и был принят здесь царем и патриархом с великой честью и радостью. Царь похвалил его учение и, удержав двух учеников, святого Мефодия, иерея и диакона, у себя, славянскими книгами, самому Мефодия отправил обратно в Моравию с большими дарами. Много пришлось перенести неприятностей святому Мефодию в пустынях от разбойников, в морях от сильных волн, в реках от внезапных омутов, так что на нем исполнилось апостольское слово. Беды в реках, беды от разбойников, беды в море, беды от лжебратьев, в труде и подвизе, в обдениях множицею, в алчбе и жажде. 2 Коринфянам, глава 11, стих 26 и 27. Затем, оставив все заботы и всю печаль, возложив на Бога, святый Мефодий стал вместе с двумя своими учениками-священниками переводить те книги, которые не успел перевести вместе со своим братом, блаженным Константином. Вместе с ними он успел перевести весь Ветхий Завет, кроме книг маковейских, а также перевел на Маканон правила святых отцов и отеческие книги Патерик. Начал святый Мефодий свой перевод в марте месяце, а окончил в октябре 26 числа. Окончив перевод, святый Мефодий воздал достойную хвалу и славу Богу и святому Димитрию Солунскому, в день памяти которого он закончил перевод, и к которому, как уроженец Солуния, особенно благоговел. Около этого времени венгерский король, бывший в дунайских странах, пожелал видеть святого Мефодия. Многие убеждали Мефодия из-за опасений и мучений не ходить к этому королю, но святый Мефодий пошел. Венгерский князь, как и подобает королю, встретил Мефодия с честью, беседовал с ним и отпустил его с большими дарами. Прощаясь, король сказал святому: «Вспоминай меня, честные отчи, всегда во святых твоих молитвах». Так заботился святой Мефодий о своем стаде, отыскивая верных последователей Христу во всех странах и заграждая многоречивые уста. Он вместе с апостолом мог сказать: «Течение сконча, веру соблюдох, прочие убо соблюдается мне венец правды». 2 Тимофею, глава 4, стих 7 и 8. Когда же приблизилось время принять святому Мефодию покой от страданий и награду за многие труды, стали спрашивать его: «Кого, честный отец и учитель, ты укажешь из своих учеников твоим преемникам?» Показывая на одного из своих учеников, Горазда, святитель сказал: «Вот он, муж вашей земли, правоверный, хорошо знающий латинские книги. Если на то будет воля Божия и ваша любовь, я желаю, чтобы он был моим преемником». В святую неделю святый Мефодий пришел в церковь и не мог служить от слабости, а только помолился за царя греческого, князей славянских, клириков и весь народ и сказал: «Посмотрите за мной, дети, до третьего дня». И действительно, на рассвете третьего дня святый Мефодий со словами «В руце твое, Господи, предаю дух мой», почил о Господе на иерейских руках. Это было 6 апреля 885 года. Отпевания совершали по-латыни, гречески и славянски и положили его в соборной церкви в Велиграде. За погребением собралось бесчисленное множество народа. Тут были и мужчины, и женщины, и большие, и малые, и богатые, и бедные, свободные и рабы, вдовы и сироты, странники, туземцы, больные и здоровые. Все провожали со слезами такого доброго учителя и пастыря, бывшего для всех всем, да вся приобрящет. Ты, святая и честная главо, свыше, в своих молитвах вспоминая нас, тебя призывающих, и избавляя от всех напастей своих учеников, распространяющих Христово учение и обличающих ереси, чтобы, выполнив с достоинством свое звание в этой жизни, стать с тобою, твоему стаду, одесную сторону Христа, Бога нашего, получив от Него жизнь вечную, ибо тому подобает слава и честь во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Яко апостолам единонравней и славянских стран учители, Кириле и Мефодии Богомудрии, владыку всех молите, все языки славянские утвердите в православии и единомыслии, умерите мир и спасти души наши. Кандак, глаз третий. Священную Двоицу просветителей наших почтим, божественных писаний приложением источник богопознания нам источивших, из него же даже до днесь неоскудно почерпляюще. Ублажаем вас, Кирилле и Мефодии, престолу Вышнего предстоящих и кепле молящихся о душах наших. Примечание. Лев V, армянин, царствовал с 813 года по 820 год. Михаил II, Балба или косноязычный, царствовал с 820 года по 829 год. Феофил царствовал с 829 года по 842 год. Когда прибыли славяне в Европу, неизвестно. Приблизительно во II веке по Рождестве Христове. Славяне известны были по среднему и нижнему течению реки Дуная. Здесь им пришлось много перенести от волохов, то есть римлян, во времена Трояна. Так что славяне вынуждены были покинуть свои дунайские жилища. После этого была остановка славян на Карпатских горах со II по VII век. Отсюда, под предводительством князя Дулебов, славяне вели продолжительные войны с Византией. И отсюда же, вследствие нашествия аваров, расселились в разные стороны. Существует предание, что Ираклий, царь греческий, в VII веке для борьбы с аварами пригласил славян на Балканский полуостров. Другие же колена того же славянского племени под натиском аваров пошли вверх по притокам Дуная и стали там жить под разными именами. По реке Морави – Моравы, по западу от них – чехи, на север от чехов – сербы, лужичане, к востоку по реке Висле – поляки. Часть же славян с Карпат пошла на восток и северо-восток и заняла места по реке Днепру, Оке и до самого Новгорода. Это поляне, древляне, северяне и другие, населившие русскую равнину. Олимп – гора в Малой Азии, на границах Фригии и Вифинии. София с греческого значит «премудрость». Святый Плакида, смотри житие его под 20 сентября. Святый Григорий Богослов. Память его празднуется Святой Церковью 25 января. Доместик, высший военный сановник, постоянно живший при царском дворе. Его обязанностью было охранять личность императора. Патрикиями в древности назывались люди благородного происхождения. Логофет – хранитель печати, то же, что у нас государственный канцлер. Гомер – знаменитый древнегреческий писатель, автор «Илиады» и «Одиссея», живших за 3000 лет до нашего времени. Одним из учителей Константина был Фотий, бывший впоследствии патриархом. Золотой рог – длинный узкий залив, образующий собой бухту Босфорского пролива. Иоанн VII патриаршествовал с 832 года по 842 год. Моисей – знаменитый вождь и законодатель народа еврейского, первый священный писатель, живший за 15 веков до Рождества Христова. Память его празднуется 4 сентября. Рассказ о разорении сарацинами о Марии находится в описании страданий святых мучеников амарийских под 6 марта. Сарацины просили прислать к ним христианского проповедника в 851 году. Одного из дьяков, которого дали Константину при отправке к сарацинам, звали Георгий. Дух Святый посылается Сыном ради крестных заслуг Христовых. Не убо бе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39. Иди же, бо хочет Бог, побеждается естества чин. Из Великого канона Богородичен. История с виноградником. Очевидно, здесь разумеется особый вид развода виноградников каким-либо искусственным путем. На Олимпе блаженный Константин впервые стал заниматься изучением славянского языка. Среда, в которой приходилось ему быть, благоприятствовала этому. В обителях, бывших на горе, было много иноков-славян из разных соседних стран. Почему Константин мог иметь здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно важно, так как он почти с детства все время провел в греческой среде. О том, что здесь святые братья занимались изучением славянского языка, говорит свидетельство болгарского славянина Чернорисца Храбра. Казары, которых греки называли хазарами, а римляне – газарами, были известны под общим именем скифов. Они говорили славянским или российским языком и жили близ Меотийского или Мертвого Азовского озера, в которое впадает река Дон, отделявшая в древнее время Европу от Азии. В этой стране сначала жило племя первого сына Иофета Гомера, называемого Гимеры, по-гречески Кимеры, а по-русски Цимбры. И от них устье Меотийского озера, впадающее в Понт Евксийский, Черное море, называлось Босфор Кимерийский, то есть узкое место в Кимерийском море. Когда Цимбры ушли полночные страны к северу и смешались с различными народами, называясь Литвою, Жмудью, Готфами и другим, тогда на их месте около Меотийского озера или Кимерийского Босфора стало обитать одно из скифских племен тюркского происхождения по имени Аланы от Аланских гор, получившие впоследствии название Хазары от реки Хазары. Это племя сильно размножилось и стало обитать по обоим берегам реки Дона, в Азии до Волги, впадающей в Каспийское море или Хвалынское море, в Европе до Днепра, впадающего в Черное море, и даже далее, до Паннонии, но уже называясь другими именами – аварами, гуннами и другие. Хазары имели грубые нравы и с виду были некрасивы. Они, как народ кочевой, жили в палатках, переходя с места на место. Питались они более овощами и полусырым мясом, чем хлебом. На войне были очень храбры и всем страшны. Правителю хазар назывался Каган, Хаган или Хаян, как у нас царь или князь. О храбрости этого народа есть много указаний у греческих и римских летописцев. Много горя хазары причинили Царьграду в царствовании Ираклия, патриаршество Сергия, когда были чудесно побеждены непобедимую силу и причастной Богоматери, которая защищала свой город от поганых хазар и соединившихся вместе с ними персов, как пространно описано это событие в Синаксаре, в пятую субботу Великого Поста. Долго спустя греческий царь Лев Исаврянин, желая жить в мире с хазарами, женил своего сына Константина Капронима на дочери Кагана Казарского, которая по крещению была названа Ириной. У них был сын Лев, который по матери назывался Казарин или Хазарис. Этот Лев имел жену Ирину, которая по смерти мужа восстановила православие, отвергшее иконоборческую ересь на VII Вселенском соборе. После этого брака греки стали жить в мире с хазарами, и последние стали знакомиться с христианской верой. Христианство стало распространяться между хазарами главным образом от херсонян. Херсон – греческая колония, и в особенности после святых учителей Константина и Мефодия. Хазары с давних пор брали дань с российских славян, с каждого дома кожу белки и с каждого плуга по шеляку. Эта дань была прекращена Аскольдом и Диром, которые отняли у хазар северян и радимичей. Окончательно разбил хазар европейских Святослав, отец святого Владимира, который взял их город Белую Вежу и наложил на них дань. Азиатские же хазары, жившие между Доном и Волгой, были завоеваны половцами и печенегами. Игнатий патриаршествовал с 847 года по 857 год, затем вторично с 867 года по 877 год. Память святого патриарха Мефодия, 23 октября. Хазары говорили славянским языком. Влияние евреев среди хазар было так сильно, что даже династия хазарских каганов со своим двором, то есть высшим классом хазарского общества, приняла иудейство. Память священномученика Климента Папы Римского празднуют со Святой Церковью 25 ноября. Троян царствовал с 98 года по 111 год. Поприще состояло из тысячи больших шагов, а в каждом таком шаге считается по 5 стоп. Никифор I царствовал с 802 года по 811 год. По паннонскому списку жития открытие святых мощей Климента произошло так. Все отправились в корабле на то место, где предполагали, что находятся святые мощи. Когда море совершенно стихло, начали искать и петь в это время церковные песни. Сначала распространилось большое благоухание, как бы от многих кадил, и после этого явились святые мощи. Толкование на пророка Исаию о Боге Сыне. Далее Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Ниский. Память праведного и многострадального Иова празднуется 6 мая. Илия, израильский пророк, происходивший из города Хесфы Галаадской, живший и действующий в одни нечестивого царя Ахаза и Иезавели. История жизни и деятельности пророка Илии изложена в 3-й и 4-й книгах царств. 3-й царств, глава 17 по 20 и 4-й царств, глава 1 и 2. Память его празднуется Святой Церковью 20 июля. Житие пророка Иеремии под 1 мая. Память пророка Малахии празднуется Святой Церковью 3 января. Память пророка Даниила празднуется Святой Церковью 13 декабря. Память пророка Михея 5 января. Обрезание дано было знамением, начиная со времен Авраама и кончая исполнением его Христом между мной и тобой. Почему со Христом и должно было окончиться? Совершенно отменено обрезание, как ненужное для христиан иго, на апостольском соборе. Деяния, глава 15. На апостольском соборе заповедано христианам воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленной. Деяния, глава 15, стих 29. Фульский народ. Языческое племя, жившее около Азовского моря. Крещение всей Болгарии последовало в 869 году. В Совете Моравских князей принимали участие племянник Ростислава Святополк, князь Моравский, город Нитры, и Коцель, князь Блатненский в Панонии. В Моравии прежде были проповедники из Царьграда, из Запада, и крестили, но мало считалось христиан. Затем приехали немецкие священники и стали всех крестить подряд. Эти священники совершали богослужение по латыни, а с народом говорили по-немецки. Поэтому славяне, не понимавшие этих языков, не знали, во что их крестят, и не разумели христианского учения. Моравское посольство относится к 862 году. Константин в бытность свою на Олимпе уже имел учеников, с которыми и занимался изучением славянского языка. Из этих учеников известны Гораст, Климент, Савва, Наум и Ангелар. Император Римский Константин Великий, объявивший христианство господствующую религию в Римской империи, управлял с 306 года по 324 год западную половину Римской империи. С 324 года по 337 год правил как единовластитель Западом и Востоком. Память его празднуется Святой Церковью 21 мая. Велиглави с большими головами. Можно предполагать, что папа вызывал в Рим святых проповедников и по наговорам немецких и латинских священников. Панония, нынешняя Венгрия. Григорий Богослов, знаменитейший отец Восточной Церкви, живший в IV веке, смотри житие его под 25 января. Иероним, учитель Западной Церкви IV века. Августин, учитель Западной Церкви, жил в конце IV и начале V века. Адриан II правил с 867 года по 872 год. Память святого апостола Андроника празднуется Святой Церковью 17 мая и 30 июля. Притеснения святого Мефодия моравским князем связаны были с тем, что Ростислав, помогавший святым братьям, умер в заточении, и его преемником стал племянник его Святополк, который в первое время своего правления был в большой дружбе с немецким императором. Швабия находится в Германии. В темнице немцы всячески издевались над святым Мефодием, не давали есть по нескольку дней. Когда была зима, они его босого с непокрытой головою выводили на тюремный двор, ставили на снегу и заставляли его так стоять на одном месте сутки, а то и больше. Они били даже святого Мефодия батагами, но Господь сохранил и укреплял святого. Большое утешение заставляли святому его ученики, которые часто навещали его в темнице. Коцель, вероятно, принимал участие в освобождении святого Мефодия. Славянское богослужение привлекло многих язычников. Так, Боревой, князь Чехов, послал гонцов к Святополку сказать, что чешский князь желает креститься и просит священников. Святополк промолвил чешским гонцам: спросите епископа Мефодия, пусть он выберет двух или трех священников и отошлет с вами к вашему князю. Святой Мефодий сам пошел в Чехию и окрестил Боревоя, жену его Людмилу и двух их сыновей. Оставался святый Мефодий в Чехии около года и освятил две первые чешские церкви, одну в городе Латомышле, а другую в Левом Граце. Затем поставил Мефодий в Чехии несколько славянских священников и возвратился в Моравию. Святой Мефодий посылал священников в Польшу, где они крестили короля и многих поляков. Возвеличение Моравского государства было после Велиградской битвы, когда Святополк разбил немцев и объединил почти всех славян. Последние гонения на святого Мефодия были связаны с тем, что к этому времени обстоятельства совершенно изменились. Немецкие священники, из которых были многие заражены указанной ересью, стали снова являться в Моравию и склонять на свою сторону Святополка. Святополк, хотя и был крещен, но жил не по-христиански, пил много вина, имел многих жен и в гневе не мог себя сдерживать. Мефодий всячески старался убедить князя оставить его пороки, обличал его наедине и при всех, но ничего не помогало. Когда же немецкие священники стали бывать у Святополка, они начали говорить ему про Мефодия. «Почему ты, князь, этого старика слушаешь? Ты видишь, он не похож на других людей. Все всем раздает и живет, как нищий. Ты, князь, владыка над своей землей». Многими подобными льстивыми словами немецкие священники совершенно поссорили Святополка со святым Мефодием. Когда они стали жаловаться на Мефодия папе Иоанну, обвиняя его в ереси, а главным образом стараясь искоренить славянское богослужение, папа Иоанн, желая в это время получить помощь против сарацин от немецкого короля, принял сторону немецких священников и прислал в Моравию такое послание, которым запрещалась славянская служба и только было позволено говорить на славянском языке проповеди. Мефодий, прочитав сие послание, сказал: «Что же будет теперь? Будут люди приходить в церковь и стоять, ничего не понимая, и позабудут учение Христово, и воскреснут в Моравии языческие обычаи. Нет, я не стану служить по латыни, это будет людям во вред». Немецкие священники донесли об этом папе, и папа потребовал Мефодия в Рим. Святый Мефодий прибыл в Рим, и папа учредил над ним суд. В это время папа получил помощь в войне с сарацинами от греческого царя Василия Македонянина, и потому принял сторону Мефодия. На этом суде святой Мефодий был оправдан, восстановлен архиепископом в славянских землях и получил позволение совершать богослужение на славянском языке. Но не желая оскорблять Святополка, папа написал ему такое послание: «Если тебе, князь, славянская обедни не по сердцу, ты можешь слушать у себя во дворце латинскую обедню от немецких священников». Вместе с Мефодием, как его помощник, отправился в Моравию священник Викинг, ставленник немецкого короля и лютый враг славян. Этот викинг и стал главным врагом святого Мефодия. Немецкие священники начали говорить Святополку, что Мефодий привез не настоящую грамоту, а есть другая, по которой нужно изгнать Мефодия и поставить архиепископом викинга. Тогда святый Мефодий написал папе Иоанну такое письмо: «Кого ты, отче, поставил архиепископом, меня или викинга?» На это письмо папа и прислал указанное послание. Когда святый Мефодий отправился в Константинополь, в это время был императором Василий Македонянин.